Щеки Морозова зарумянились. Кузьменко улыбнулся. «Человек при добром деле всегда на голову выше». Пышкина им уговаривать не пришлось. Уж он-то знал цену такой технологии, знал и трудности, двойные хлопоты. Но когда есть помощник, когда сам додумался, спросил: «Ты как и где устроился?» «В первом доме с блатными». «Ну, это мы переиграем». Ему дали отдельную комнату в том же доме, но все другие комнаты занимали блатари. По ночам шум, драки. Трудно сидеть за столом и писать письма. Кстати, на них почему-то никто из старых знакомых и даже родные не отвечали. Забыли, считают погибшим или просто ему не отдают эти письма. И оставалась только работа. Приезжал с дальнего поля Любимов. Они вместе мастерили первые формочки, сбивали ящики. В центре парников поставили большую палатку с двумя печками. И скоро 40 женщин, Катя и Зина за начальство, начали формовать. На первый случай 500 000 штук на 20 гектаров капусты. Их тесно устанавливали в низкобортные ящики и выносили на мороз. Штабель от солнца закрывали матами, чтобы не оттаивали. А в конце апреля уже набивали парники и выставляли поверх теплого навоза те горшочки и сажали в них крохотные ростки будущей рассады. Все агрономы управления побывали здесь. Дело-то новое. Кто-то одобрял, кто-то пожимал плечами. Пышкин помалкивал. Он-то верил, что выигрыш несомненный, и поругивал себя, как не догадался раньше. Вдруг явились на эмке два офицера из Дальстроя, а с ними высокие, худющие, со впалыми щеками штатские, и сразу к Пышкину. «А ну, показывайте этого, ну как его, молодого да раннего!» Позвали Морозова. Высокий шагнул к нему, руку подал. «Табышев Михаил Иванович, поскольку я главный агроном Маглага, то сразу об огороде. Сам придумал горшочки для поля?» «Нет». «А кто же?» Вопрос прозвучал сурово. Морозов стоял и молчал. «Коллективное творчество, Михаил Иванович», — сказал Пышкин. «Началось с Морозова и с тепличника Кузьменко. Вы его знаете». «Еще бы!» И главный как-то хорошо засмеялся. Опыт Дукчи начальство оценило. Табышев приехал еще раз, уже на дальнее поле, когда за 3 дня пашня зазеленела почти на 3 гектарах, где высадили горшечную капусту. Ходил с Пышкиным и Морозовым и все твердил. «Даже не привяло, а! Обманули мы колымскую погоду, удлинили лето на месяц, колдуны! Ведь колдуны, так, Сергей Иванович!» И вдруг спросил: «Сколько тебе платят, Морозов?» 900 рублей, агротехник-бригадир. «Бабичев, Бабичев, и не стыдно тебе, директор? По штатному расписанию он не договорник. Вы вот что, коллеги, заключите с ним договор. Это раз. Назначьте агрономом за смекалку. Это два. Человек, можно сказать, зиме на горло наступил, а вы скупитесь. Если урожай возрастет, а я в этом не сомневаюсь, то еще премию учредим. Есть за что». Гости уехали в приподнятом настроении. Морозов с очередной машиной отправился на усадьбу. Ночевать он пошел в теплицу. И пока Яна высказал Василию Васильевичу свою горесть, не по казаку чин, не он же один эту идею вынашивал. «Ты что-то перепутал, Сережа», — твердо сказал Кузьменко. «Да, идея наша общая, но мы приспособили горшочки только для теплиц и парников, а ты увидел новую возможность и для поля. Ведь главный овощ для Колымы все-таки капуста. Огурцы, помидоры — это начальству, а капуста в подмогу тем, кто с кайлом и тачкой. Есть разница. Если нам Господь поможет и пошлет теплое лето, то ты на своем участке получишь такой урожай, что все ахнут. Тысячи и тысячи несчастных на приисках узнают вкус забытых щей и помянут в молитве своей. Вот ведь как повернется наше еще хрупкое дело. Лишь бы лето дождливое, теплое, хотите сказать. Капусте тепла много не надо, а вот дожди, облака от морозов, кочаны неподъемные». Май, июнь, июль Морозов провел в избе на дальнем поле. Там поставили большую палатку, кухню. Женские бригады приходили ежедневно, пололи сильно зарастающую на вину, рыхлили, случалось и поливали. Едва ли не впервые этот труд вдруг обрел какую-то непривычную обязательность. Растили еду для таких, как сами. Капуста подымалась хорошо, разлопушилась, пройти бороздой трудно. Сторожей поставили, из города уже жульё наведывалось. Дни летели скоро. Вот он и поздний вечер, а вот и раннее утро. 5 часов сна в середине лета. Приехал начальник управления Швец, с ним Табышев. Обошли огород, много слов не говорили. Михаил Иванович, обняв Морозова, сказал полковнику: «Повезло нам с этим рязанцем, а?» «Я Комарову доложил», — сказал Швец. «Вот это напрасно! Заберет он у нас Морозова в большое хозяйство, в тот же Эльген. Что тогда? Другого искать? Учеников оставит. Вон какие расторопные девчата. Не отдам. Пусть расторопные и едут. Так и скажи генералу». В середине августа сделали пробную уборку на стометровке. Кочаны с листьями взвесили. Почти 2400 килограммов. Это 48 тонн с гектара против привычных 20. «Ну, Серега, жди ордена!» Табышев даже прослезился. Полковник только покачал головой. Не было такого случая, чтобы после особого совещания да орден. И не будет. А через 4 дня Морозова вызвали в отдел кадров Дальстроя. Дама с презрительным прищуром черных глаз вручила ему под расписку приказ, подписанный генералом Комаровым. Там было напечатано: «Агронома совхоза Дукча Морозова Сергея Ивановича назначить с 25 августа 1940 года главным агрономом совхоза «Сусуман» с окладом по штатному расписанию. «Распишитесь вот здесь». Он расписался и стоял с приказом в руках, невидяще осматривая расплывающиеся строки. «Можете идти», — все тем же сухим тоном заявила вальяжная дама. И Морозов спустился вниз по белой лестнице, мимо громадной статуи Сталина на площадке второго этажа, даже не глянув на усатую физиономию вождя всех времен и народов.